Антон Крайний. Полет в Европу. Антон Крайний. Псевдоним Зинаиды Николаевны Гиппиус. Первое. Надо прежде всего воскреснуть. 20 лет непрерывного вглядывания в литературу, оценки писателей, стараний выразить то, что видишь, 20 лет критической работы, и затем, с начала 18-го года, конец. Нет, не только меня. Что я? Нет литературы. Нет писателей. Нет ничего. Темный провал. Я говорил прежде не раз, что в России мало существует литература в западном понятии. Существуют главным образом писатели. Что у нас есть отдельные крупные личности, а общность литературная — лицо литературы, смутно, сложно, неопределенно. Теперь вижу, я ошибался. Теперь вижу, нет, была и литература. Была общая чаша, громадная, полная. Чем? Драгоценными камнями? Ценными, во всяком случае, разной ценности. От алмаза до скромного аквамарина. Даже еще проще попадались камушки. Дело критиков было разбираться в этом богатстве, отмечать ценности места всякого камня. Мы это посильно и делали. Если находили совсем негодный булыжник, старались его удалить. Так было, пока не пришли новые времена. Сначала прихлопнули нас всех темной тяжелой крышкой. Наступила смерть, не смерть, смертная тишина. Но слишком велика была чаша российской литературы. Мешала там и под крышкой. Сокровище? Да. Но такое, что нельзя его ни продать, ни обменять, да еще сторожить надо усиленно, а это дорого. Уничтожить пробовали. Очень уж долгая история. И чашу русской литературы из России выбросили. Она опрокинулась, и все, что было в ней, брызгами разлетелось по Европе. Погибла, пропала, разбилась. Ну, разбивается только стекло. О нем и не забота. Установим пока первые данные. Русская современная литература в лице главных ее писателей из России выплеснута в Европу. Здесь ее и надо искать, если о ней говорить. Что с кем случилось после встряски, удара, полета? Может быть, неслыханное испытание и не так бесполезно для русских писателей. Во всяком случае, для критика, если он сам уцелел, вовремя пришел в себя и может оглядеться вокруг, оно полезно. Вернее ценишь, яснее видишь и писателей, и свои собственные ошибки. Разве не случалось нам звать искусством то, что затем на глазах развеялось пылью? И не надеялись ли мы порою на художника, который, когда буря сорвала с него одежды, оказался просто ничтожеством? Зато вдвое, во сто раз дороже и ценнее испытание выдержавший. Тот, кто продолжает свое дело на чужбине, без родины, без земли, почти без тела. Если даже раны его неизлечимы, творчество его бессмертно. Оставим, однако, лирику. Посмотрим просто, что делается с нашей литературой в Европе. В Европе, не в России. Что сделали в России с русскими писателями, мы видели. А что делается с немногими подлинными, там еще остающимися, я не знаю. Конечно, знал бы, если бы чудом, наперекор рассудку и вопреки стихиям, там кто-нибудь расцвел, как Ааронов жезл. Там из старых все время действовали, да и по сию пору, кажется, писателями считаются Есинский и Луначарский, а третий — Брюсов. Но первые два, как не были в литературе, так и остались вне ее. Луначарский всячески пытался объявить себя Гёте, по декрету не вышло, Фауста своего написал, рабочего, тоже ни черта, теперь махнул рукой и просто живет неразвенчанным Хлестаковым. Брюсов в литературе был, но автоматически из нее выпал. Последние стихи этого когда-то талантливого человека возбуждают лишь удивление и неприятную жалость. Из живых там погребенных Сологуб. Но он должен был приехать сюда 3 года тому назад. Накануне отъезда трагически погибла его жена. С этих пор мы не должны говорить о жизни Сологуба. С этих пор начинается его житие. Какое имя не вспомнишь? Все здесь. Последний по времени европеец Арцебашев. Известное писательское целомудрие еще не позволяет ему отдаться, что называется, чисто художественному творчеству. Но с какой силой, с каким блеском заговорил он после 5-летнего молчания? Каждая критическая статья его воистину художественное произведение. Он покуда в Варшаве, Польша ведь тоже ныне в некотором роде Европа, и печатается в маленькой местной газете «Свобода». Я с грустью и с некоторым ужасом думаю, что вырвавшийся из плена Арцебашев только в этой свободе и мог обрести свободу слова. Попади он сразу к нам, в гущу эмигрантской прессы, его бы укротили. Художникам не полагается писать статей. По нынешним временам всякая статья — политика. И правда, никак не увернешься, раз заговорил просто по-человечески. Беллетрист уже у нас в данную минуту дозволяется знать свою беллетристику, а дальше, чтобы не ногой. Арцебашев — настоящий художник. У него очень неровный, со срывами, но сильный талант. До сих пор помнится мне его давняя, острая и глубокая вещь — смерть Ланде. Но Арцебашев не только художественный писатель, он как-то весь талантлив, сам, не художник-беллетрист, а художник-человек. Поэтому я и говорю о несомненной художественности его статей. У нас же художество сейчас загнано в рамки беллетристики, иного места ему не полагается. Это печальная действительность, но это, конечно, минует. Пока же я радуюсь, что Арцебашев нашел свободу хоть в этой маленькой, малочитаемой свободе. Очистив Россию от современной русской литературы, от Арцебашевых, Буниных, Мережковских, Куприных, Ремезовых и так далее, распорядители, как мы знаем, ныне принялись за коренное очищение ее и от всего русского литературного наследия. Кстати, и вообще от литературы, от всего, что имеет отношение к культуре духа. Не имея возможности уничтожить или выбросить писателей, которые уже умерли, они принуждены ограничиться физическим уничтожением их книг. Русским известно, какие сотни авторов числятся в списке госпожи Крупской. По ее декрету книги велено отыскивать, отбирать и отправлять на бумажную фабрику. Русским известно, что в списке этом и Толстой, и Достоевский, да, кстати, и Платон, вплоть до его биографии. Иностранцам же об этом мы не говорим, не стоит, все равно не поверят. Земля пустынна, ни травинки, все срезано. И вот судорожно еще роются в ней черные ногти. Нащупывают, вырывают корни, чтоб уж и корней не осталось, памяти не осталось, чтобы не тургеневская Финстер-Рархорн, а кремлевская дама Крупская могла сказать «хорошо, совсем чисто». Трудно при этих обстоятельствах говорить мне о литературе в России. Мог бы я, пожалуй, вспомнить о яйцах, из которых очистители пытались одно время высидеть собственную литературу. Но я хочу говорить об искусстве, об эстетике. Из яиц же вылупились такие непристойные гады, что неуместно мне их на сей раз касаться. Замечу лишь, кстати, что ничего иного из собственных яиц и не могло вылупиться. Неужели никому не приходило в голову оставить в стороне всякую политику, все ужасы, разрушения, удушения, кровь? Это тоже зовется политикой. Взглянуть на происходящее в России и на советских повелителей только с эстетической точки зрения. Вне правды и добра, исключительно под углом красоты. Попробуйте, если насчет всех прочих сторон политика еще могут найтись спорщики, то уже тут бесспорно. Никогда еще мир не видал такого полного, такого плоского, такого смрадного уродства. Земля впервые им оскорблена.